Глава 9. Пятница, 13 января, 14:30. Кровь и остатки разделанной туши лежали у края длинной открытой площадки, упиравшейся в крутую скальную стену. Над ними возвышалась гора, с виду совершенно непроходимая. Ночь стояла безлунная, и темное небо черной бархатной перчаткой укрывало пейзаж. Они не выключали двигатели снегоходов, поставив их треугольником рулями вовнутрь. Из-за света фонарей звезд было не различить, а значит, беззаконные дела происходили под покровом тьмы. Убитый олень был из небольшого стада, состоявшего из двух самцов, одной самки и годовалого олененка. Вообще-то они планировали застрелить их всех, но первый выстрел прозвучал слишком рано. Животные бросились в гору, и только этот самец остался лежать. Не самый крупный, довольно тощий для середины зимы. Когда они срезали все сало, от туши едва осталось сотня кило. Трое мужчин привычными движениями разделали убитого зверя и, разделив мясо на равные куски, упаковали их в целлофан. Они не заботились о том, чтобы убрать за собой, так как знали, что люди редко захаживают в эти места. «Не пройдет и неделя, как песцы здесь все подчистят», — пробормотал один из браконьеров. Голос приглушал шерстяной шарф, закрывавший от холода нижнюю часть его лица. Двое других ничего не ответили на это очевидное утверждение. Погода не располагала к праздной болтовне. Ветер усилился после того, как они выехали из лонгера. Недостаточно сильный, чтобы называться штормом, он, однако, обжигал кожу лица, подобно лезвию опасной бритвы. Троица быстро погрузила добычу на сани позади одного из снегоходов. Двое других саней остались пустыми, если не считать канистр с бензином и нескольких ящиков с надписью «Спасательное снаряжение». Но они рассчитывали подстрелить еще оленей с обратной стороны горы. Впрочем, если не получится, не страшно. Мясо шло в довесок. Основную прибыль приносило содержимое ящиков. В другое время года остатки оленей туши и следы браконьерства увидали бы издалека. Но дело было в середине января, полярной ночью, которая длилась не один месяц, так что обнаружить их могли, только подъехав вплотную к месту преступления. К тому же этот район лежал в стороне от протаренных путей. Снегоходная лыжня в направлении самых популярных точек острова проходила значительно южнее. Треугольник снегоходов распался, и вскоре цепочка огней потянулась вдоль края крутого обрыва. Сказочно красивое зрелище. Если бы не рев моторов, от оленя остались жалкие крохи, не способные рассказать ничего о браконьерах. «Вы обязаны что-то предпринять». Дверь кабинета Хьель Лоде в глубине коридора, напротив зала для совещаний, резко распахнулась, и в комнату влетел известный исследователь северных оленей из Норвежского полярного института. Хьель Лоде ничего не ответил, только многозначительно посмотрел на огромные горные ботинки, которые ученый не потрудился оставить в гардеробе. Непростительная ошибка на Шпицбергене, где гласные и негласные правила предписывали разуваться, входя в большинство помещений. «Я уже не один год уведомляю вас о том, что кто-то ведет масштабную браконьерскую охоту на оленей, и я не говорю о стаде в окрестностях Баренцбурга. Там они хотя бы следят за тем, чтобы не убивать больше животных, чем может вынести популяция. Вы и сами прекрасно знаете, что я имею в виду оленей на восточной стороне острова». Ученый строго посмотрел на Хьель Лоде, как будто тот собирался ему возразить, и уселся в одно из кресел у письменного стола. Второе кресло было забито штабелями документов и книг, и чуть не перевернулось, когда он вытянул вперед свои длинные ноги. «Кстати, а где начальник природоохранного отдела?» «Он уволился несколько месяцев назад. Я сообщал вам об этом, ваш прошлый визит». «А что, нового нанимать не собираетесь? Защищать природу — наша основная задача на Шпицбергене. Что, губернатор так не считает?» Хьель Лоде смотрел на исследователя, раскачиваясь на стуле. «Разве я за это отвечаю?» — думал он про себя. «Нет, не я. Разве я не говорил об этом Анне Лизе много раз?» «Говорил». «Но тогда, значит, вы заменяете шефа природоохраны. Кто-то должен за это отвечать? Стадо стоит на грани выживания. По моим подсчетам, в последние годы оно уменьшилось почти наполовину. А браконьерство, судя по всему, только набирает обороты. Они становятся все наглее». «Кто они? Вам удалось что-либо выяснить?» Хьель перестал раскачиваться на стуле и с интересом подался вперед. «А нет, голову даю на отсечение, что они занимаются этим прямо сейчас, в самые темные месяцы года, и они выбрали восточное стадо, потому что оно обитает в пустынной, неосвоенной местности, и при этом достаточно близко от Лонгейра». Консультант по культурному наследию медленно кивнул. «Скорее всего, вы правы, но вам не приходило в голову вот что. Куда они девают мясо? Ни один из наших ресторанов не отважится подать незаконно добытую оленину гостям. Как вы сами сказали, русские справляются самостоятельно, а речь идет о больших объемах мяса. Согласно вашим собственным подсчетам, возможно, о 2-3 тоннах. Они не смогли бы реализовать столько в Лонгейре без лишнего шума. Так куда же они его девают?» Хьель Лудо сидел и думал, что стареет. Ему бы следовало предложить, чтобы ученый и он сам отправились на восток острова на поиски остатков туш. Конечно, в это время года эта работа не из простых, но при должном терпении и удаче они могли бы кое-что найти. Возможно, даже следы снегоходов, которые могли бы вывести их на тех, кто всем этим занимается. Но в это время года, в темноте, в лютый мороз, в почти непроходимых ущельях восточного берега. Нет, это ему не под силу, увы. Сама губернатор редко выезжала из города, и для главного начальника и представителя Министерства юстиции это было простительно. Она вряд ли бы согласилась с этим, но вообще полевая работа была не для нее. «Выезжать с ней на снегоходах небезопасно для окружающих», — шутил Эрик Хансейт. «Сам он садился на снегоход при каждом удобном случае. Тот еще ковбой, этот новый полисмен». Но Том Андерсон был, несомненно, опытным начальником, принимавшим участие в большинстве дел за те почти 5 лет, что он провел на архипелаге. И, наконец, Кнут Фьель, удалой парень, смело державшийся за рулем снегохода в районах, куда отваживались заезжать немногие. Но сейчас он прихрамывал, потеряв из-за обморожения 1,5 пальца на левой ноге. «По-моему, ветер усиливается». Хейлода поднялся из-за стола и подошел к окну, выходившему на парковку перед администрацией губернатора. Он не заметил огорченного и в то же время сочувствующего взгляда ученого. На пороге незакрытого кабинета появилась губернатор Исаксон. Поздним воскресным вечером Стейнер Ульсон с 2 приятелями вернулся с выезда в Сассендален, к которому они так много готовились. Они проехали, ревя моторами, прямо через город, не обращая особого внимания на выделенные для снегоходов дорожки. Кое-кто из жителей домов вдоль дороги на Блюмору недовольно ворочался в кровати и подумывал встать поглядеть, кто там так расшумелся, но раздумал. Трулте, что жила в таунхаусе напротив Ульсенов, еще не ложилась. Она прибиралась в гостиной и на кухне после заседания дружеского швейного клуба. Поправляла диванные подушки, смахивала крошки, убирала забытые чашки. Они называли свои встречи швейным клубом, но, собираясь, не только шили, а еще и пили кофе и болтали. В тот день Трулте приготовила свой знаменитый перевернутый торт с кремом и орехами. Подружки смели его подчистую и не отказались бы от добавки. Только 2 из них принесли с собой рукоделие. Одна вязала шарф со множеством переплетений и сложных петель, но бросила его еще до того, как на стол подали кофе. А фру Хансейт вышивала чудесный узор для своего бюнада. Примечание: бюнад – норвежский национальный костюм, надеваемый по торжественным случаям. Конец примечания. Это был ее первый вечер в швейном клубе, и Трулта осталась довольна ее поведением. Фру Хансейт говорила немного, больше слушала, кивала и улыбалась в нужных местах беседы. Фру Бергерют не пригласили на собрание клуба, хотя она жила всего в нескольких домах от Трулте. «Она скоро переезжает», — объяснила Трулте. «Они с мужем получили дом в центре на улице Хилмара Рекстона, в обход очереди, просто потому, что он пилот эйрлифта». Фру Хансейт подняла глаза от вышивки и согласно кивнула. Но сейчас все разошлись по домам. Трулте в благодушном настроении бродила по комнатам и прибиралась после удачных посиделок до тех пор, пока не выронила чашку от внезапного рева снегохода, пронесшегося мимо ее окон. Она подошла к окну и выглянула из-за занавески. Ну, конечно, это Стейнер Ульсен так поздно вернулся домой. И, судя по всему, он не торопился зайти внутрь. А чуть дальше, по улице Трулта, заметила мужчину, сбегавшего с крыльца дома Бергерюдов. То был новый сотрудник полиции Эрик Хансейт. Разумеется, ничего такого. Сам Бергерюд вполне мог быть дома. Но не странно ли, что Гер Хансейт был в гостях по соседству, но не присоединился к жене, когда она отправилась домой? Стейнер Ульсен подъехал на снегоходе к самому верхнему коттеджу на улице и выключил зажигание. Благостная тишь опустилась на дома, и вскоре все, разбуженные шумом мотора, снова мирно уснули. Он снял шлем и повесил его на руль, достал мешок, привязанный к саням, отцепил сани и поставил их на место у небольшой пристройки. Стейнер тянул как мог с тем, чтобы зайти в дом к жене и дочери. Впрочем, Элла уже наверняка спала, а вот насчет Туны он не был так уверен. Он обещал, что в воскресенье вернется не поздно, и они смогут провести время вместе. Туна предложила посмотреть мультики на видео. Она могла бы испечь булочки и сварить какао. Супруги восстанавливали отношения после того, как семейный психолог в Тромсе почти отчаялась их помирить. Давно она не видела, чтобы люди так злились друг на друга. В конце концов, она предложила им на время прекратить терапию. И предложение пришлось как нельзя кстати, поскольку они как раз переезжали на Шпицберген. Им стоило начать с чистого листа, восстановить прежде всего дружеские отношения, почти что уговаривала психолог. Все трое с облегчением выдохнули, решив, что это блестящая идея. Но в первые же выходные после установленного перемирия Стейнер уехал за город со своими приятелями. Они уже давным-давно обо всем договорились, так что поздно было отказываться, объяснял он Туне. «Все-таки у Кристиана день рождения», — соврал он. «Разве она не рада, что у него в Лонгере появились друзья?» Стейнер стоял у крыльца дома, все было бы намного проще, если бы Туна с дочкой остались в Тромсе. Ему нравилось на Шпицбергене, но он вынужден был признать, что хотел бы вести холостой образ жизни. В снегоходной сумке лежала наполовину пустая бутылка крепкого спиртного. Он достал ее, отошел в тень пристройки и сделал хороший глоток, прежде чем зайти в дом. Туна уже спала, и дверь в спальню была закрыта. В комнате по соседству спала Элла в обнимку со своим Мишкой. Стейнер поправил одеяло, которое она сбросила с себя во сне. Он чувствовал себя посторонним, как будто подглядывал за чьей-то чужой жизнью. В доме было тихо, слышалось только спокойное дыхание спящих. Стейнер уселся в гостиной и стал смотреть телевизор с приглушенным звуком. Туна даже не оставила ему ничего на ужин. Он намазал себе пару бутербродов, достал из холодильника упаковку пивных банок и еще раз ходил и проведывал снегоходную сумку. Наконец он достаточно вымотался, чтобы заснуть. На следующее утро Стейнер проснулся с ужасной жгучей головной болью, засевшей в глазницах. Он взглянул на часы. Было только начало шестого. Рядом с ним в кровати крепко спала Туна. Он выскользнул из-под одеяла и прокрался на кухню. А не глотнуть ли пиво? Нет, лучше не стоит. Он прекрасно понимал, что горный мастер знал про его привычку лечиться после вчерашнего, перед походом на работу. Мастер не сказал ничего прямо, но намекнул более чем прозрачно. «Выговор в личном деле еще никому не шел на пользу», — сказал он как бы невзначай несколько дней назад, когда они вдвоем со Стейнером ехали на джипе в забой. «Такое обычно не забывается, потому что случись что, вся вина ляжет на вас». Горный мастер бросил осторожный взгляд на Стейнера. «Вы, я вижу, много времени проводите с шахтерами, с Кристианом и Ларсом Уве». «Да, а что тут такого-то? Они что, рожи не вышли?» — раздраженно откликнулся Стейнер. Он легко подхватил пролетарский жаргон горняков. Горный мастер предпочел сменить тему. «Слушайте, насчет вашего первого дня на шахте, когда вы заехали в старый тоннель, вы правда кого-то там видели? Я имею в виду живого человека, а не всяких там привидений и прочую чушь». Но Стейнер так и не признался, что они тогда заезжали в старую выработку. А потому ничего не ответил мастеру. Не найдя больше тем для разговора, остаток пути до забоя они проделали в молчании. Там у них снова возникли проблемы. Начальник смены обнаружил превышение показателей метана. Добыча в штреке номер 12 была остановлена по причине возможных пустот в породе. И вот теперь все шло к тому, что и свежеоткрытый штрек номер 13 тоже придется покинуть, по крайней мере, на время. Но руководство Стуры Ножки считало, что у них имеется полный список всех старых тоннелей. И ни один из них не лежал так близко к выработке, в седьмой шахте. А геологи исключали возможность естественных трещин в горной породе, потому никто не мог понять, что же происходит. Горный мастер приостановил добычу до тех пор, пока геологи и инженеры не найдут выход из ситуации. Закончив шахте, Стейнер Ульсен не поехал прямиком домой. Его вызвали на экстренное совещание «тройки», как прозвал их Кристиан, чтобы усилить ощущение единства и общности экономических интересов. Они уселись в дальнем углу кафе «Горняк», остальные столики пустовали, за исключением самого большого, круглого, с диваном у стены. Там, по замечанию Кристиана, обычно сидели одни бабы или туристы. И в самом деле сегодня стол оккупировали трое напуганных южан. Сбросив с себя слои спортивной одежды, они громко болтали. «Это консультанты», — сказал Кристиан, который знал толк в подобных вещах. «Они норвежцы, а ни один норвежский турист не попрется сюда добровольно в начале января. Если только не чудаки какие-нибудь, зимние шаманские ритуалы и все такое». Он по-прежнему бушевал из-за того, что одна из двух шпицбергенских турфирм наладила контракт с небольшой группой неформалов с острова Карсюй в окрестностях Тромсё. Но для этого троице главное было, чтобы их не услышал кто-нибудь, кто понимал, о чем они толкуют. Кристиан склонился над столом. Капитан Исхарвстола звонил вчера поздно вечером через шпицбергенское радио. Ему нужен товар. Не то чтобы он боится, что губернатор что-то заподозрила, но вот в Норвежском полярном институте могли почуять неладное этот чертов исследователь оленей. «Так, может, отвезем только то, что пойдет на юг, и фиг с ним с мясом?» Ларс Уве выглядел неуверенно. Все трое какое-то время сидели молча, пили кофе и глядели по сторонам. Жалко бросать. В беседах с этими двумя Стейнер обычно не торопился с выводами. Их легко было вывести из себя, но на этот раз он попал в самую точку. «Да, чертовски жаль», — откликнулся Кристиан. «Как-никак плюс 50-60 косарей на нас в сезон. Может, в этом году закончим на том, что есть?» «Отвезем все, что припрятали, прихватим с собой остатки контрабанды и...» Ларс Уви все еще выглядел обеспокоенным, но тут его перебил Кристиан. «Никакой контрабанды, мать вашу, даже если ты думаешь, что тебя никто не услышит. Мы говорим просто товар, сами знаете. Не контрабанда, а товар, который надо отправить на юг». «Сам еще два раза сказал», — ухмыльнулся про себя Стейнер. «Кажется, Кристиан был не так умен, как сам о себе думал». Но кулаками помахать он был не дурак, так что Стейнер не стал говорить это вслух. Кристиан жестом дал понять, что разговор окончен. «Значит, договорились, остаток груза ведем в Сторгфьорд в эти выходные». «Но я не могу», — запинаясь, произнес Стейнер. «Видишь ли, я обещал жене, семейные дела, все такое». «Семейные дела», — Кристиан чуть не сплюнул. «Семейные дела. Что это за хрень, мать вашу, слиться хочешь? Я правильно понял? Охренеть! А за что, по-твоему, мы тебе деньги платим? За то, чтобы ты сидел дома и держал свою бабу за ручку? Нет уж, старик, ты поедешь с нами и будешь рисковать, так же, как и мы с Ларсом Уве. На кону куча бабла, ты не можешь нас подвести. Заруби себе на носу». Стейнер наклонился и пробормотал что-то, что двое других приняли за согласие. Но сам он напряженно думал, как бы из всего этого выпутаться, не спугнув остальных. Угрозы Кристиана в последнее время участились, и Стейнер боялся гнева шахтера. Не факт, что тот позволит ему просто так выйти из дела.